Совсем рядом вдруг заиграла сначала тихо, но становясь все громче электронная музыка. Ольшанский, изогнувшись и пробормотав «извините», запустил руку в карман джинсов, вытащил плоскую коробку, раскрыл, как раскрывают пудреницы и табакерки, приложил к уху. «Это что ж такое? Телефон, что ли?» «Да? Где? Сколько?» Голос Ольшанского изменился. Сейчас он говорил презрительно повелительным голосом начальника, беседующего с подчиненным. «А ты?» «Ясно. Действуй по плану. Понял меня?» «Хорошо». Ольшанский захлопнул крышку телефона, нервно постучал коробкой по колену, повернул голову, посмотрел на Сварога. «Из города надо выбираться. Срочно. Очень срочно. Можем попасть в кольцо, прорваться сквозь которое скоро будет весьма затруднительно. Шевчук, сука, можем продолжить наш разговор за городом». «За городом, конечно, удобнее», — сказал Сварог. «Особливо, ежели кто лелеет задумки нехорошие». «Да бросьте вы в самом деле», — скривился Ольшанский. «Чем мне поклясться, что и в мыслях нет от вас избавиться, а вовсе даже наоборот? Спелся с ним, да?» — зашипела Лана, поворачиваясь к Сварогу с переднего сиденья. — Сволочь ты! Он же нас чуть не укокошил! Сварог колебался недолго. — Ты можешь уходить, — сказал он ровно и посмотрел на Ольшанского. — Она может уйти? — Да ради бога! Кто ж ее держит? — ухмыльнулся олигарх. — И вы, кстати, тоже можете валить, хотя, повторяюсь, это будет ошибкой. Поодиночке ни вы, ни я ничего не добьемся. Детектор зафиксировал ложь. — Что бы это значило? — С вами или без вас я покидаю Шантарск, — сказал Ольшанский. — Видите ли, я направляюсь в Аркаим прямо сейчас, потому что время поджимает. Хотите, можете выйти. Хотите, можете ехать со мной. Я не неволю. — Послушайте, вы, Беркли, не Беркли, вы что-то хотели узнать у Серафима Пака? Для того к нему и приехали. Ну так вот, скорее всего, я знаю это что-то. И нам есть чем обменяться. Ну, решайте скорее, времени нет. Глава третья. Мирные беседы за столиком. Шантарск остался далеко позади. Дорога тянулась то среди однообразных степных раздолий, то среди тайги. Два джипа, сверкающих никелированными частями экстерьера, на скорости под 120 летели друг за другом по асфальтовой полосе, пугая встречный попутный автотранспорт. Кортеж из двух машин цвета вороного крыла с тонированными стеклами, с мигалкой на крыше первой машины, выглядел весьма внушительно, и, понятное дело, никому из водителей на трассе даже в голову не могло прийти не пропустить их, подрезать или тем паче устроить с ними гонки на шоссе. Все заранее сторонились и покорно уступали путь дорогу. Зато без труда можно было вообразить, какими могучими словесными этажами простые водилы провожали в конец оборзевшие буржуйские лайбы. Лана молчала, сидела, привалившись к мягкой боковине переднего сиденья, как вся сжавшись, и угрюмо смотрела в окно, пребывая, похоже, в полном душевном опустошении. Да и Сварог молчал. Бывает так, что сама по себе дорога завораживает, особливо если мчишь по ней на внушительной скорости. И ехал бы так, казалось, целую вечность. Позади старые неприятности и странности, впереди новые, торопить которые нет ни смысла, ни охоты, а за окном тянется, сливаясь в смазанные серо-зеленые полосы сибирский ландшафт. И не хочется не то что разговаривать, а и думать ни о чем не хочется. И уж тем более, что там прокачивать, анализировать. В чем тут причина, неизвестно. Возможно, что-то сродни гипнотическому трансу, когда пациента усыпляют, монотонно раскачивая перед ним на цепочке какой-нибудь медальон. — Куда все же едем, командир? — повернув голову, выдавил из себя вопрос Сварог. — И скоро ли остановка? Вопрос этот он задавал во второй раз. На раз первый олигарх Шантарского разлива сказал, мол, потерпите, салон автомобиля не самое лучшее место для задушевных бесед, скоро будет вам подходящая точка. Но на этот раз Ольшанский удостоил Сварога более развернутого ответа. Вообще-то мы едем в Старовск. Слышали про такой город солнца? Сознаюсь, своей серости не слышал. Сколько до него еще до этого Старовска, и что мы там забыли? А град сей примечателен тем, что является последним форпостом цивилизации на этом направлении. Дальше только безбрежная тайга, аж до самой до границы, с инородцами сволочного китайского роду племени. И более ничем этот Старовск не примечателен. А вот что мы там забыли, по большому-то счету ничего. А по-малому, ну, кое-что заберем, кое-кто к нам должен присоединиться, малость отдохнем и двинем дальше. Кое-что, кое-кто, что-что. А туман все-таки любил напускать, уж значительно спокойнее заговорила Лана. Я так и не услышала, какого хрена тебе надо было расстреливать праздник. Время ему выиграть надо было, ну надо же. Ольшанский повернулся к Лане, хмыкнул, тряхнув седой шевелюрой. Оказывается, малыш, когда ты суровым голосом задаешь лобовые вопросы, ты чудо как хороша. Тебе бы, наверное, очень пошел прокурорский мундирчик. Да иди ты нахрен, тварь! Опять сорвала Лана на крик. И хватит называть меня малыш!